Просто их личные ощущения были не столь точны, как сложные расчеты и данные наблюдений, предоставляемые штабом. Именно поэтому командование армии дало рекомендацию доверять только проверенным данным. Похоже, Верн был из тех, кто любит все делать по правилам. Санни закрыл глаза и прислушался к шепоту зова. Они были настолько слабыми, что почти не ощущались. Казалось, что за прошедшие 40 свободных минут ничего не изменилось. Он открыл глаза. Все еще должно быть зеленым. Ластер, Самар и Ким, отправляйтесь спать и выясните, что, черт возьми, произошло. Попытайтесь получить информацию от полковника Джет или одного из наших капитанов, если сможете. В любом случае, мы должны были получить более подробные приказы. Таким образом, примерно через 8 часов он сможет узнать больше о ситуации. Учитывая, что Санни должен был вести колонну, состоящую из более чем 1000 человек, к осадной столице, ему необходимо было знать как можно больше о состоянии предполагаемого маршрута. Верн кивнул. Вы можете расположиться в том здании. Спальные капсулы у нас довольно хорошие. Остальные члены когорты последовали за ним в другое здание, где вошли в лифт и спустились под землю. Вскоре Санни оказался в просторном помещении, напоминающем лекционный зал. Там пожилой мужчина в белом лабораторном халате что-то обсуждал с молодым ассистентом. Верн прочистил горло, привлекая его внимание. «Профессор, это мастер Санлис. Он будет отвечать за то, чтобы вытащить вас отсюда». Затем он взглянул на Санни и добавил приглушенным тоном. «Мастер Санлис, это главный исследователь Ло-49, профессор Абель, глава 878, ВИП. На окраинах, где средняя продолжительность жизни была довольно низкой, стариков было не так уж много. Впрочем, и в самом городе старики встречались нечасто, просто потому, что предыдущие поколения были уничтожены приходом заклинания кошмара. Так что опыта общения с пожилыми людьми у Санни было немного. Однако человек перед ним был не просто старым, он был действительно древним. Ему должно было быть лет 80, не меньше, а то и больше. Его кожа была тонкой, как бумага, под ней отчетливо проступали узловатые голубые вены, а аккуратно расчесанные волосы были совершенно белыми. Однако глаза старика по-прежнему были полны острого ума и понимания. Это был человек, родившийся задолго до появления заклинания кошмара, переживший ужас темных времен, и бурный хаос современной эпохи. Санни на мгновение замешкался. «Абель, профессор Абель», старик улыбнулся. «Вы знаете, кто я, мастер Санлис. Как лестно. Приятно видеть, что молодое поколение все еще ценит таких малоизвестных ученых, как я». Его ассистентка, молодая женщина с темными волосами, собранными в пучок, и задорными глазами, усмехнулась. «Действительно, а я-то думала, что все пробужденные умеют только мечом махать». Санни окинул ее мрачным взглядом. «К вашему сведению, я работаю в Академии научным сотрудником и преподавателем, на моем счету несколько научных публикаций. Я размахиваю мечом только тогда, когда для этого есть причина». Ассистентка моргнула, затем смущенно опустила глаза. «Ох». Профессор Абель добродушно усмехнулся. «Не груби, Бет. В любом случае теперь мы будем на вашем попечении, мастер Санлис». Он с любопытством посмотрел на Санни, а затем спросил. «К какому факультету Академии вы относитесь? Позвольте спросить». Санни пожал плечами. «Выживание в дикой природе. Моя специальность – исследование царства снов и история мертвых языков». Профессор Абель поднял бровь. «О, может быть, вы знаете сопляка по имени Юлий?» Санни в недоумении уставился на него. «Учитель Юлий, конечно, он же мой наставник, в конце концов, но я бы не назвал его сопляком, при всем моем уважении». Старик рассмеялся. «Для меня он именно такой. Юлий был моим учеником, знаете ли, до того, как пробудился и выбрал другую сферу деятельности. Как поживает этот негодник?» Санни почесал затылок. Никогда в жизни он и представить себе не мог, что услышит, как кто-то называет учителя Юлия дерзким негодяем. У него все отлично. Его здоровье в порядке и он очень увлечен своими исследованиями. Профессор Абель удовлетворенно кивнул. «Хорошо, это хорошо. Тогда, мастер Санлис, что теперь? Мы уже покидаем Ло-49». Его ассистентка нахмурилась и посмотрела в другой конец зала, где множество ученых были заняты копированием данных на внешние устройства хранения и бегали туда-сюда в состоянии, напоминающем панику. Санни покачал головой. «Это мы не можем в данный момент связаться с командованием армии, поэтому трудно сказать. Новости будут примерно через 8 часов. Это самое ближайшее время, когда мы сможем отправиться, но в зависимости от того, какая информация поступит, возможно задержка. Молодая женщина, Бет, вздохнула с облегчением. Ах, замечательно. Я боялась, что нам придется отказаться от большого количества данных. Мы продолжим подготовку к отъезду, а затем... Несколько мгновений прошло в неловком молчании. Наконец, она в замешательстве посмотрела на Санни. «Вы не собираетесь уходить?» Он усмехнулся, затем покачал головой. «Вы теперь под моей опекой, так что я останусь здесь. Если профессор вдруг умрет на моих глазах, что ж, я могу попрощаться с большим количеством баллов вклада, это было бы очень печально». Бет с негодованием посмотрела на него, затем насмешливо улыбнулась и ушла помогать ученым собирать вещи. В это же время мастер Верн слегка поклонился и удалился, сказав, что у него еще много дел. Белль, Дорн и Квинтин тоже ушли. Профессор Абель проводил их взглядом и вздохнул. «Не обращайте внимания на мою ассистентку, мастер Санлис. Все мы сейчас на взводе». Санни пожал плечами. «Понимаю». Через некоторое время он посмотрел на старика и спросил. «Итак, профессор, что именно вы здесь исследуете? И еще, Ло-49 – странное название для объекта». Старик улыбнулся. «Название? О, это просто аббревиатура. Лунная обсерватория 49, вот что это значит. Разве вы не заметили купол телескопа, когда прибыли?» Санни кашлянул. «Обсерватория. Так вот каково было назначение этого странного куполообразного сооружения». Санни подумал, что это какая-то странная магическая конструкция, но это была обычная обсерватория. К его чести, он никогда не видел таких, по крайней мере, в реальной жизни. «Ах, да, я действительно видел купол. Вы изучаете Луну?» Профессор Абель рассмеялся. «Боже, нет. Около сотни таких обсерваторий было построено, когда впервые появилось заклинание кошмара, но большинство из них сейчас запечатаны и заброшены. Но в этой обсерватории телескоп был демонтирован и использовался в качестве исследовательского центра». Санни нахмурился, чувствуя, что он что-то упускает. «Подождите, зачем были построены эти обсерватории, и почему они были заброшены?» Старик с любопытством посмотрел на него. «Конечно, они были построены для наблюдения за Луной. В прошлом на Луне были поселения людей, знаете ли, впрочем, это не важно. Важно заклинание кошмара». Санни покачал головой. «Не понимаю». Профессор Абель на мгновение задержался. «Ах, вы, возможно, не знаете про это. На самом деле, первый зарегистрированный случай заражения заклинанием кошмара произошел в одном из лунных поселений. Но это не значит, что это был первый случай, просто первый задокументированный случай. Никто толком не знает, откуда взялось заклинание, но многие указывают на Луну как на место его происхождения или, по крайней мере, точку контакта. Поэтому, конечно, много десятилетий назад возникло сильное желание ее изучить». Санни настороженно посмотрел на него. «Правда? Подождите, и что же люди узнали?» Старик покачал головой. «Ничего. Как оказалось, слишком долгое созерцание Луны может привести к очень и очень плачевным последствиям. После многочисленных жертв среди исследователей программа Ло была прекращена, а обсерватории опечатаны. Я бы посоветовал вам не смотреть на Луну слишком пристально, молодой человек, на самом деле, лучше вообще не думать об этом». Санни долго молчал. В конце концов, он сказал: «Хорошо, я думаю, это ответ на один из моих вопросов. Но как быть со вторым? Если вы не изучаете Луну, то что вы исследуете здесь?» Профессор Абель улыбнулся. «О, это очень просто. Мы изучаем заклинание кошмара. Точнее, мы пытаемся понять его причинность. 25. Глава 879. Признаки молнии». Санни с интересом посмотрел на старого ученого. «Причинность? Вы имеете в виду ее причину возникновения?» Профессор Абель улыбнулся. «Нет, ничего такого философского. Я имею в виду, что мы изучаем причинно-следственные связи различных явлений, связанных с заклинанием, а также корреляции 26 между ними. Конечно, в основном мы изучаем врата кошмара, но поскольку ничто не существует само по себе, мы должны рассматривать систему в целом». Санни некоторое время обдумывал его слова. «Так вот как вы заставляете работать шкалу Абеля?» Старик с веселым видом покачал головой. «Эта штука? Нет, не совсем так. Так называемая шкала Абеля – это примитивная работа, которую я и многие мои талантливые коллеги создали в первые дни существования заклинания. Она относительно эффективна для того, что должна делать, но решение это чисто практическое. Оно позволяет отслеживать и предсказывать проявления, но не проливает свет на то, как и почему это происходит. В то время нам некогда было размышлять о таких вещах. Нужно было срочно придумать эффективную меру, пусть и ограниченную. Он вздохнул, а затем с тоской произнес. Понимаете, пещерный человек может наблюдать за молнией и знать, что быть пораженным ею опасно. Поэтому он может научиться распознавать признаки приближающейся грозы и укрываться от нее. Однако, не понимая принципов возникновения молнии, пещерный человек не сможет изобрести громоотвод, построить клетку Фарадея или использовать силу электричества. Вот чем наша работа отличается от Шкалабеля. Это старое решение, просто инструмент, позволяющий распознать признаки грозы и присвоить числовое значение вероятности удара молнии в конкретном месте, а мы пока пытаемся понять принципы ее работы. Санни внимательно слушал пожилого ученого. Когда еще ему представится возможность пообщаться с таким образованным и умным человеком? К счастью, профессор Абель, похоже, либо любил просвещать молодежь, либо просто был в разговорчивом настроении. Решив использовать этот шанс, чтобы узнать что-то новое, Санни спросил, а как вообще работает шкала Абеля? Старик усмехнулся. А, это не очень сложно. Вы ведь знакомы с импульсом, который возникает при проявлении врат кошмара. В зависимости от категории врат он различается по силе и характеристикам, распространяется в определенном радиусе и воздействует на определенный объем пространства. Чем мощнее врата, тем сильнее воздействие. Санни неуверенно кивнул, что вызвало у профессора Абеля небольшую улыбку. На самом деле, этот импульс немного сложнее, потому что он распространяется не только в пространстве, но и во времени. Поэтому, если мы знаем, что искать, мы можем обнаружить слабые повторные толчки импульса врат до того, как они действительно появятся. Конечно, для этого нужна огромная и дорогостоящая сеть датчиков и спутников для наблюдения за всем земным шаром или, по крайней мере, за теми областями, которые мы считаем важными. Санни моргнул. «ММ, что именно вы имеете в виду, когда говорите, что импульс распространяется во времени, профессор?» Старик посмотрел на него и несколько мгновений молчал. «Как бы это сказать, попробуйте представить себе время как реку, молодой человек. Она всегда течет вперед, из прошлого в будущее, и мы движемся вперед вместе с ее течением. А теперь представьте, что кто-то бросил в эту реку камень. На ее поверхности появилась бы рябь, не так ли? И эта рябь, в отличие от вод самой реки, будет распространяться как вниз, так и вверх по течению. Следовательно, можно обнаружить эту рябь, и даже немного выше по течению». Санни не мог не почесать голову. То, что сказал профессор Абель, было несложно понять, но было немного сложнее принять. «Может быть, если я подумаю об этом по-другому». Санни представил себе струну арфы. Кто-то дернул ее посередине, и вибрация распространилась вверх и вниз. Вниз – это будущее, а вверх – прошлое. Затем он представил себе немыслимый гобелен судьбы и бесконечный простор ее бесчисленных струн, каждая из которых тянется из ниоткуда в бесконечность. Случилось некое событие, заставившее дрогнуть небольшие участки нескольких струн. Об этом ли говорил старик? Он едва заметно нахмурился. Если подумать, может быть, сродство к откровениям работает по тому же принципу. Санни немного поколебался, а затем осторожно произнес. «Я, кажется, я понимаю, может быть». Профессор Абель улыбнулся. «Хорошо. Однако, как я уже сказал, это всего лишь примитивное решение. Это решение только наблюдает за следствием, не понимая причины. А причина ее гораздо сложнее понять. По правде говоря, я не думаю, что такие люди, как мы, могут даже представить себе ее во всем объеме. На самом деле, преобладающая школа современной мысли утверждает, что заклинание кошмара каузально 27 по своей природе, то есть не подчиняется даже принципу причинно-следственных связей. Можно сказать, что это магия». Он поморщился. «Я, конечно, не согласен. Но как бы то ни было, попытка понять хотя бы малую часть причинности заклинания – задача не из легких, поэтому мы ограничиваемся лишь небольшой его частью, а именно – вратами кошмара». Лицо старика слегка потемнело. «Однако, боюсь, даже это оказалось непреодолимой задачей. Пока что». Санни поднял бровь. «Как это?» Профессор Абель мрачно улыбнулся. «А ну, если честно, это может показаться вам смешным, но мы даже не уверены, что врата кошмара имеют какое-то отношение к заклинанию кошмара». Похоже, он ожидал, что его упрекнут, Но Санни не слишком отреагировал на это заявление. Вместо этого он немного подумал, а затем спокойно спросил. «В самом деле?» Старик посмотрел на него с некоторым удивлением. «Вы не против этой идеи?» Санни пожал плечами. «Во время моего второго кошмара я на некоторое время отделился от заклинания. Я не мог вызывать свои воспоминания, посещать море души, даже слышать его голос. Однако мои аспекты силы все еще были со мной. Поэтому я решил, что аспекты, по крайней мере, существуют вне заклинания. Если аспекты существуют сами по себе, то почему не могут существовать врата кошмара? Впрочем, это не значит, что я убежден. Я просто открыт для такой возможности». Профессор Абель посмотрел на него сверкающими глазами. «Были отделены от заклинания? Потрясающе! Молодой человек, пожалуйста, поделитесь со мной потом своими наблюдениями». Санни усмехнулся. «Без проблем. Однако, если вы опубликуете что-нибудь в качестве результата, я буду иметь право на получение некоторых баллов вклада, верно, так сказать, за помощь в исследовании». Глава 880. Причина и следствие. Старик усмехнулся и посмотрел на своих подчиненных, которые торопливо собирали вещи. Через некоторое время он вздохнул. «Независимо от того, порождаются ли врата кошмара заклинанием или нет, между двумя этими явлениями определенно есть связь, а точнее, тремя. Пробуждения тоже являются частью этого уравнения». После этого он замолчал, а затем добавил уже более серьезным тоном. «Но больше всего меня интересует, что из этой троицы появилось раньше». Санни удивленно посмотрел на него. «Простите, профессор, но разве это не общеизвестный факт? Сначала появилось заклинание, которое принесло с собой кошмары. Затем появились мы, пробужденные, как результат». Он слегка нахмурился. «Конечно, не всегда можно доверять такой информации, но в данном случае, похоже, это соответствует логике». Профессор Абель покачал головой. «Кто может это подтвердить? История зарождения заклинания не очень хорошо задокументирована. В те времена мир был не в лучшем состоянии, и к тому времени, когда мы поняли, что что-то происходит, мы уже не могли это предотвратить, сдержать или контролировать это. Мы, конечно, пытались, но даже тогда кое-какие сведения так и не стали широко известны или вообще не были изложены на бумаге. Вполне вероятно, что то, что вы сказали, правда. Но есть и другие варианты, которые требуют совершенно иных решений». Санни посмотрел на него с озадаченным выражением лица. «Что вы имеете в виду?» Пожилой ученый заколебался. «Вы когда-нибудь спрашивали себя, заклинание принесло с собой кошмары, или кошмары принесли заклинание? Ах, простите меня, это все еще слишком обширно. Вот другой вопрос: кошмары порождают пробужденных, или пробужденные порождают кошмары?» Санни моргнул. «Что?» Старик улыбнулся. «Считайте это упражнением для ума. Конечно, общеизвестно, что пробужденным становится, пережив первый кошмар. Однако после этого все становится интереснее. Вы слишком молоды, чтобы помнить, но в начале всего этого бедствия заклинание поэтапно спускалось на мир бодрствования. Иначе мы бы не выжили». Глаза профессора Абеля вдруг стали отрешенными, как будто он вспоминал далекое прошлое. «Сначала были только те, кто был заражен заклинанием. Некоторые из них стали спящими, а некоторые – спящими мерзостями. Затем, после первого солнцестояния, появились пробужденные. Однако появились и врата кошмара второй категории, а вместе с ними в наш мир пришли более могущественные существа. В конце концов, спящих стало больше, больше пробужденных появились и мастера. Но вместе с ними появились еще более мощные врата, не похожие ни на что из того, что мы когда-либо видели». Он сделал паузу. «Потом появились святые и Северная Америка. А теперь у нас есть цепь кошмаров». Нельзя не задаться вопросом. Санни не понравилось, как это прозвучало. Что он пытается сказать? Каким же? Хрупкий старик тяжело вздохнул. «Это всего лишь научное исследование, мастер Санлис. Не принимайте его близко к сердцу. Как ученые, мы обязаны задавать вопросы, и один из них – существует ли зависимость между количеством и силой пробужденных в нашем мире и количеством и силой проявляющихся здесь врат кошмара? Пробужденные и кошмары, какой из этих элементов является причиной, а какой – следствием?» Санни немного подумал, а затем просто покачал головой. «У вашего аргумента есть большой недостаток, профессор. Если бы действительно существовала корреляция, и мы, пробужденные, были бы как-то ответственны за привлечение больших и лучших врат кошмаров, то в Северной Америке не было бы врат пятой категории до того, как кучка верховных разбежалась по всему миру. Я думаю, что вы просто поддаетесь желанию увидеть закономерности в хаосе, который присущ всем нам, людям. Сейчас в мире живы три суверена, но их не было, когда врата поглотили целый континент. В любом случае, Санни не собирался упоминать о верховных как о чем-то, кроме теоретической возможности. Профессор Абель одобрительно кивнул. «Хорошая мысль, молодой человек, всегда полезно иметь здоровый скептицизм. Однако ваша точка зрения неоспорима только в том случае, если мы предположим, что одна из важнейших деталей соответствует действительности». Санни нахмурился. «Да, какая деталь?» Старик посмотрел на окружавших их ученых и с легкой грустью улыбнулся. «То, что воздействие мощного пробужденного, появившегося на свет, течет по реке времени только так, как это делаем мы, смертные. Однако если оно распространяется как рябь во времени, подобно повторяющимся толчкам от врат, проявляющихся в реальности, то неважно, когда произойдет их вознесение. Первые верховные могут появиться только через несколько лет, но последствия возможности их возвышения могли обременять нас уже долгое время». Его усталые глаза вдруг засияли странным светом. «Что касается страшных врат, уничтоживших Северную Америку, кто знает, может быть, это всего лишь отголосок Бога, появившегося из человеческой расы в далеком и страшном будущем». Через некоторое время Санни оставил свою тень в лаборатории стоять на страже и пошел проверить своих солдат. Когда он шел по подземному комплексу, выражение его лица было мрачным. То, что рассказал ему профессор Абель, Санни не очень-то верил в это. По крайней мере, не до конца. Однако он чувствовал, что в том, во что верил старик, есть несколько крупинок истины, даже если ученые могли прийти к неправильным выводам на основе этих теорий. Рябь во времени, катастрофы, пришедшие из будущего и проложившие путь к их возникновению, создав тем самым странный самодостаточный парадокс. Санни сомневался в обоснованности и даже рациональности этих идей. По его опыту, самый простой ответ чаще всего оказывался верным. Профессор Абель, похоже, упустил этот факт из виду. Однако была одна теория, которая не давала ему покоя. Может ли вознесение многих пробужденных действительно стать причиной роста числа и интенсивности врат кошмара? Он не очень понимал, как такое может быть. В конце концов, чтобы стать пробужденным, нужно было сначала пройти через кошмар, а не наоборот. Однако, если бы он предположил, что корреляция действительно существует, одна вещь имела бы больше смысла. Проходя по темным коридорам, Санни нахмурился. Может ли это быть причиной того, что суверены подавляют появление новых святых? Нет, не только это. Может ли это быть причиной того, что никто из них до сих пор не бросил вызов пятому кошмару? Раньше он думал, что все это скрытое угнетение было лишь результат амбиции и жажды власти, поглотивших Астериона, Инвила из Валора и Кисонга. Но неужели это была единственная причина? Санни разочарованно вздохнул. Он просто не знал. Глава 881. Изменение планов. За окном по-прежнему бушевала метель, топившая реальность в мутной белой дымке. Такому мастеру, как Санни, трудно было замерзнуть, но, несмотря на это, он дрожал и спешил вернуться внутрь. Войдя в здание, где располагались спальные капсулы членов когорты, он кивнул Верну, который уже ждал его с мрачным лицом. С момента их прибытия прошло уже около 8 часов. Люди, которых Санни отправил в царство снов, должны были вернуться с минуты на минуту. Невозмутимый мастер посмотрел на него и спросил: «Как прошла ваша встреча с профессором?» Санни пожал плечами. «У нас была интересная беседа. Он выдающийся человек». Действительно, это было странно. Профессор Абель был обычным человеком, но он спас, наверное, больше жизней, чем любой пробужденный, о котором Санни знал. Если бы не разработанная стариком система прогнозирования, за десятилетия бесчисленное множество людей было бы поглощено появившимися вратами. Санни знал, насколько опасным может быть внезапное проявление врат в густонаселенном районе, ведь ему самому приходилось сталкиваться с подобным явлением. Верн молча кивнул. «Так и есть. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему так важно доставить его и его людей в безопасное место, мастер Санлис. Их работа должна продолжаться». Санни хотел ответить, но в этот момент ожили спальные капсулы, оповещая о том, что находящиеся в них люди просыпаются. «Самара, Ким и Ластер вернулись почти одновременно. Они вылезли из капсулы и с мрачным выражением на лицах оделись. «Думаю, новости не слишком хорошие». В этот момент Ластер пробурчал. «Капитан, сэр, плохо, все очень плохо». Санни мрачно посмотрел на него. «Я так и понял. Рассказывайте». Трое пробужденных посмотрели друг на друга. В конце концов, к мастерам обратилась Ким. «Ситуация пока не ясна, но произошло какое-то землетрясение, за которым последовало проявление множества врат третьей категории. Также появилось несколько титанов. Трое святых сражались с одним из них над проливом между Западной Антарктидой и Центральной, а затем связь во всем Южном квадранте прервалась. К тому времени, когда мы покинули цитадель, люди все еще пытались понять, что произошло». Лицо Санни помрачнело. Все это звучало очень тревожно. Казалось, что цепь кошмаров получила серьезное изменение, ввергнув Антарктиду в хаос. «А что с нашими приказами? Что-нибудь известно от полковника Джет?» Самара заговорила приглушенным тоном. «Она передала инструкции, сэр. Ну, по крайней мере, хоть что-то прошло успешно. Однако, судя по тяжелым взглядам подчиненных, ему не понравилось то, что они собирались сказать». Мастер Верн нахмурился, глядя на прекрасную снайпершу. «И какие же? Чего хочет от нас командование армии?» Самара вздохнула. «Регион между этой базой и ближайшей осадной столицей признан слишком опасным для передвижения. Пострадала вся центральная Антарктида, но южный край, похоже, пострадал больше всего. Поэтому мы не можем вернуться. Предыдущий план эвакуации был отменен». Верн ничего не сказал, но мышцы его челюсти напряглись. Казалось, что он вот-вот выругается, и это многое говорило о том, насколько он был недоволен полученной новостью. По наблюдениям Санни, Верн был очень строгим и правильным человеком. Он и сам был далек от восторга. Застрять на удаленном объекте, не имея возможности выбраться, было не то чтобы плохо, но очень близко к этому. Санни выругался за них обоих. «Ну и что, мы должны просто оставаться здесь и ждать смерти?» Самара покачала головой. «Мы получили новый приказ, сэр. Хотя эвакуация по суше сейчас кажется невозможной, морской конвой, доставивший нас в Антарктиду, уже возвращается, чтобы забрать вторую партию беженцев. Один из кораблей, линкор «Ариадна», будет перенаправлен к южной окраине Центральной Антарктиды. Если все пойдет хорошо, он достигнет нас через 2-3 недели. Нам приказано укрепить оборону Лу-49 и ожидать его прибытия». Верн облегченно вздохнул. «Понятно, 3 недели это должно быть выполнимо». Санни, однако, был не в настроении. Мысль о возвращении на борт корабля звучала не слишком заманчиво. С другой стороны, преодолевать сотни километров по пересеченной местности с 2000 местных солдат и гражданских лиц, без разведданных от командования армии и с неизвестным количеством разгуливающих вокруг титанов, казалось еще худшей идеей. Он пожал плечами, скорчив гримасу. «Понятно. Что ж, думаю, мы получили небольшой отпуск, учитывая, что когорте предстояло провести в исследовательском центре не менее 2 недель». Санни сказал своим солдатам, чтобы они чувствовали себя как дома. Носорог был доставлен в стены крепости, и они решили использовать его в качестве жилого помещения, вместо того, чтобы поселиться в одном из зданий. Новая обстановка, действительно, радовала. Когорта была измотана после месяца непрерывных боев, и этот вынужденный перерыв, хотя и неожиданный, мог дать им достаточно времени для отдыха и восстановления сил. Если, конечно, что-то пойдет не совсем так, как надо. Лу-49 был большим объектом и предоставлял членам когорты множество возможностей для развлечения и времяпрепровождения. Они могли поесть в столовой, отдохнуть в одной из комнат отдыха или даже посетить небольшую библиотеку. Но самым ярким событием стало просто пребывание среди новых людей. Общение с гражданским персоналом напоминало им о спокойных временах, до того как появилась цепь кошмаров. Санни запретил своим солдатам приближаться только к 2 местам: старой обсерватории и внешней стене, выходящей к океану. Несмотря на то, что телескоп обсерватории был демонтирован, ему все равно это не нравилось. А вот океан. Санни не без основания относился к темной воде с предубеждением. Несколько дней прошли в относительном спокойствии, а потом и неделя. Новости, приходящие с севера, по-прежнему были странно расплывчатыми и фрагментарными. Потом, однако, этот покой был нарушен неожиданным и опасным событием. Глава 882. Желтое состояние. Санни смотрел на черные волны, которые то набегали, то отступали, облизывая каменный берег неподалеку от высокой крепостной стены. Несмотря на то, что Санни приказал своим солдатам держаться подальше от океана, он приходил сюда раз или два в день, возможно, надеясь увидеть грозный силуэт гигантского линкора, появляющийся из темноты. Конечно, это было глупо, ведь прибытие их корабля Кло-49 ожидалось через несколько дней, а то и недель. И все же, наблюдая за волнами, он впадал в созерцательное состояние 28. Он также был достаточно уверен в своей способности спастись, если из океана появится что-нибудь еще, кроме Ариадны. Несколько часов назад метель наконец утихла, и сегодня Санни видел гораздо дальше, чем раньше. Впрочем, смотреть было ни на что. Дрожа от холода, он вздохнул и повернулся, чтобы пойти погреться в одном из зданий станции. В этот момент Санни замерой наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. Его глаза сузились. Черт! Безумный шепот, доносящийся до его сознания, только что стал намного громче. Спрыгнув со стены, Санни быстро пошел вперед и вскоре достиг центра безопасности объекта. Там несколько пробужденных следили за показаниями датчиков. Верн стоял перед стеной экранов с мрачным выражением лица. Услышав шаги Санни, он повернул голову. «Вы тоже это почувствовали?» Санни кивнул. «Да, он стал сильнее». Верн на несколько мгновений закрыл глаза. «Это все усложняет. Это было преуменьшением. Они почувствовали зов, который внезапно стал намного сильнее. Это означало две вещи, и ни одна из них не сулила ничего хорошего людям, изолированным внутри Ло-49. Первая вещь была довольно очевидной: где-то там, совсем рядом с объектом, только что открылись одни или несколько врат кошмара. Учитывая, как громко звучал зов, Санни был готов поспорить, что их было двое, по крайней мере. Вторая вещь была не сразу опасной, но гораздо более коварной. Верн скрипнул зубами, затем вздохнул и нажал несколько кнопок на консоли перед собой. Затем он заговорил, и его голос разнесся по всей крепости через встроенные динамики. «Внимание всему пробужденному персоналу!» — говорит мастер Верн. «С этого момента статус помех на объекте Ло-49 должен быть изменен с зеленого на желтый. Повторяю, лицо Санни было мрачным. С таким ростом силы зова стабильность шлюзовых якорей пробужденных внутри крепости должна была ослабнуть. Это было еще не на той стадии, когда засыпание непременно приводило к попаданию в неизвестную область царства снов, но уже близко к ней. В действительности это означало, что отныне засыпать в стенах Ло-49 было рискованно для всех пробужденных, защищающих ее. Вероятность быть утянутым семенем кошмара была невелика, но и не нулевая. Проклятие! Хуже того, приходилось иметь дело с самими вратами, учитывая, что они должны были открыться достаточно близко, чтобы усилить зов. Вызванные ими кошмарные существа, несомненно, придут в гости, привлеченные запахом человеческих душ. Закончив свое объявление, Верн посмотрел на Санни усталыми глазами. Санни кивнул. «Я займусь этим». Из его фигуры вырвались четыре тени, стремительно скользнули по полу и через секунду покинули центр безопасности. Они пронеслись по зданию, взобрались на его стены и погрузились в холодную темную ночь. Верн тем временем начал отдавать приказы своим подчиненным. Вскоре со всех концов Ло-49 были вызваны младшие офицеры службы безопасности, численность которой приближалась к батальону. Учитывая их опыт и звания, дьяволы, естественно, были включены в этот список. К тому времени, когда все прибыли, тени Санни уже прочесывали окрестности крепости в поисках проявившихся врат. Верн проинформировал своих людей о случившемся. По мере того, как он говорил, лица солдат слегка менялись, понимая, что скоро им предстоит сражение. Только иррегулеры оставались невозмутимыми. Наконец Санни вздохнул. Нашел. Прибрежная равнина не отличалась большим количеством географических особенностей, поэтому обнаружить угрожающий разлом, разрывающий реальность, не составило труда. Его немного удивило, что здесь были только одни врата, но, судя по всему, они были очень мощными. Когда все уставились на него, Санни слегка поморщился. В 3 километрах от северной стены есть одни врата. Кажется, они третьей категории. Обычные солдаты побледнели, и даже пробужденный выглядел обеспокоенным. Но он не обратил на них внимания. «Кошмарные существа, это подождите, какого черта?» Он нахмурился. Обычно из врат появлялись кошмарные существа одного и того же вида, по крайней мере, так было во время первой волны. Однако эти были абсолютно разными. Некоторые были комично маленькими, а некоторые – огромными. Некоторые были звероподобными, а некоторые – двуногими. Это был целый зверинец монстров. Все кошмарные существа отличаются друг от друга. На лице Верна появилось хмурое выражение. Падальщики, мы уже сражались с их видом. Сначала они слабы, но быстро становятся сильнее, пожирая трупы. Они также наследуют качество тех, кого едят. С молодыми мерзостями справиться легко, а вот те, что постарше, те действительно гнусные. Санни ненадолго задумался. Понятно. Что ж, похоже, нам повезло. Их около 300, и я вижу только двух испорченных. Хранитель врат, демон. Солдаты вздрогнули и уставились на него с легким недовольством. Если капитан Иррегулеров считал это удачей, то что, черт возьми, можно назвать несчастьем? 300 мощных кошмарных существ во главе с двумя испорченными, против 100 пробужденных, 2 мастеров и 1000 обычных солдат местного гарнизона, ситуация выглядела не слишком благоприятной. Санни задержался на несколько мгновений, а затем улыбнулся. И последняя новость. Эти ублюдки уловили наш запах, так что они уже направляются сюда. Глава 883. Вылазка. Времени на подготовку и составление планов оставалось совсем немного, ведь мерзость должна была настигнуть Ло-49 буквально через несколько минут. Пронзительные сигналы тревоги разнеслись по всему комплексу, на стенах зажглись мощные прожекторы, заливая светом заснеженную равнину. Гражданские бросились в убежища, а солдаты – на оборонительные укрепления. Санни и его когорта последовала за ним, призывая свои воспоминания и спокойно готовясь к бою. Когда они шли по лютому холоду, он заговорил: «После того, как мы разберемся с кошмарными существами, все должны бодрствовать, пока мы не сядем на корабль. Вы знаете, как это делается. Мы не будем спать, по крайней мере, неделю. Может быть, две. Возьмите у Квинтина стимулятор и держите друг друга в узде». Дьяволы ворчали. Они уже выполнили несколько длительных миссий в районах, где сон был смертельно опасен. Неделя была неприятной, но выполнимая, вот 2 недели будут адским испытанием. Надеюсь, Ариадна прибудет вовремя. Не то чтобы у них был какой-либо приемлемый выбор, кроме как сидеть и ждать. В этот момент кто-то окликнул Санни. «Эй, ты, мастер Санлис, или как тебя там, что происходит?» Он посмотрел в сторону и увидел Бет, ассистентку профессора Абеля, дрожащую от холода в своей гражданской одежде и хлипком лабораторном халате. Волосы молодой женщины, как всегда, были собраны в пучок, но несколько упрямых локонов выбились на свободу и теперь плясали на ветру. На ее бледном лице застыло раздраженное выражение, но он видел страх и тревогу, скрывающиеся за этой темпераментной маской. В течение последней недели Санни почти все время проводил с учеными или рядом с ними. Когда он отсутствовал, за ними обычно присматривала одна из его теней. Он много разговаривал со стариком, узнавая всевозможные подробности о бурных временах первого поколения, о том, что было до него, и о научном понимании, или, скорее, об отсутствии такового, заклинания кошмара. Так что Бет он тоже знал довольно хорошо. Поэтому он точно знал, что она специально притворяется, будто не помнит его имени. Боги, она еще более мелочная, чем я. Когда мрачная сталь несокрушимой цепи появилась из небытия и обхватила его тело, Санни посмотрел на девушку и улыбнулся. «Как вы думаете, что происходит? Там появились большие врата, и множество отвратительных кошмарных существ направляются сюда. Мы быстро с ними разберемся, а вы возвращайтесь, соберите ученых и запритесь в безопасной комнате». «Ладно», она задержалась на мгновение, затем кивнула. «Да хорошо». С этими словами Бет развернулась и побежала обратно к двери исследовательского центра. Санни покачал головой и продолжил путь. Вскоре они добрались до вершины северной стены, откуда открывался вид на просторы прибрежной равнины. Ни одна из мерзостей еще не добралась до объекта, но это был лишь вопрос времени. Когда турели завыли, наращивая мощность двигателей, Самара положила винтовку на выступ стены и посмотрела в прицел. Верн, облаченный в полированные пластинчатые доспехи, со щитом и коротким мечом в руках, посмотрел на Санни. «Что думаете?» Санни на мгновение замолчал. Его тени все еще следовали за роем кошмарных существ, поэтому он изучал их. Конечно, он был честен, когда сказал, что им повезло. По сравнению с вратами третьей категории, эти были на удивление слабыми. Его даже смутил тот факт, что они так сильно повлияли на силу зова. Мощность волны мерзостей, вызванной ими, была несравнима, например, с каменным ульем. Тогда и регулярам пришлось столкнуться с большим количеством испорченных существ. В этот раз их было всего двое, и самый сильный из них был всего лишь демоном. Конечно, слово «всего лишь» вряд ли можно было применить к испорченному демону, но все же, наконец Санни заговорил, в этом нет ничего особенного, я разберусь с хранителем врат, а вы разберитесь с остальными испорченными. Пробудившийся Ким поддержит вас, справитесь. Попросить обычного пробужденного сразиться с падшей мерзостью было нелегко, однако попросить обычного мастера сразиться с испорченной было не так просто, ведь все мастера были элитой по определению. Между пробужденными и вознесенными существовало принципиальное различие, поскольку у большинства первых не было выбора в том, кем они стали, а вторые могли стать таковыми только по собственному желанию. Таким образом, Санни был уверен, что Верн выживет в битве с испорченным падальщиком. Местный мастер на мгновение замешкался, затем кивнул. «Я разберусь с этим». Санни усмехнулся. «Вот это дух». С этими словами он шагнул вперед и спрыгнул со стены в холодную темноту внизу. Солдаты гарнизона, казалось, были поражены его прыжком, но дьяволы остались невозмутимы. Они давно привыкли к странным поступкам своего капитана. Приземлившись на снег, Санни некоторое время обдумывал ситуацию. Он подумал, не позвать ли ему святую, но в итоге решил пока отказаться. Ее помощь понадобится только в том случае, если враг окажется более опасным, чем он предполагал. Однако Санни все же призвал грех утешения. Когда его рука взялась за ониксовую рукоять прекрасного длинного меча, призрачные шепоты вторглись в его сознание. Они и так были напряжены коварной и изнурительной тягой зова, так что дополнительное бремя казалось еще тяжелее. Санни поморщился и тряхнул головой, прогоняя их. Как же надоели. Грех утешения царапал его рассудок. Его рокот постепенно становился все отчетливее, громче, настойчивее. В этот момент винтовка Самары выстрелила, и откуда-то сверху донесся звук магической пули, пробившей звуковой барьер. Мгновение спустя ожили турели, посылая град вольфрамовых снарядов в рой приближающихся мерзостей. Усмехнувшись, Санни направил сущность в свои мышцы и устремился за пулями. Глава 884. Зловещий клинок. Четыре тени летели по снегу вслед за роем кошмарных существ. Когда во тьме мелькнула блестящая пуля, с ужасающей силой разорвавшая одного из монстров, они рванулись вперед и слились с одинокой фигурой, бегущей навстречу наступающим мерзостям. В следующее мгновение несколько очередей трассирующих снарядов пронеслись по первому ряду роя, отправляя в холодный воздух куски костяной брони и куски плоти. Санни обернул одну из своих теней вокруг тела, другую – вокруг доспехов, третью – вокруг клинка. Последняя проскользнула мимо и полетела обратно к высокой стене Ло-49. Ее задачей было найти профессора Абеля и стоять на страже, если в гражданском убежище случится что-то непредвиденное. К сожалению, турели оказались не столь эффективны, как рассчитывал Санни. Несколько мерзостей были замедлены или ранены, но большинство пуль неэффективно отскакивали от их прочной шкуры. Однако защитные системы крепости продолжали поливать кошмарных существ адским огнем, разрывая тихую ночь яркими дульными вспышками и громоподобным стаккато 29 выстрелов. Длинные шлейфы огня вырывались из толстых стволов турелей, словно дыхание дракона. Нужно быть осторожным, чтобы не получить пулю в спину. Бросившись вперед, Санни столкнулся с авангардом приближающегося роя. У него не было времени вступать в бой с массой гротескных падальщиков, тем более что каждый из них обладал уникальной формой и способностями. Даже обладая силой Санни, он рисковал утонуть в потоке мерзостей, просто не понимая их. Тем не менее он мог хотя бы немного притормозить их. Нефритовый клинок греха утешения прочертил линию по телу пробудившегося монстра, плавно разделив его на две части. Санни все еще был поражен силой этого прекрасного проклятого меча. Он был так легок в руках, что казалось, будто они пустые, и рассекал тела врагов так легко, словно вообще не встречал сопротивления. Ему казалось, что он режет воду клинком, сделанным из воздуха. Несмотря на свою длину, нефритовый цзянь был невероятно проворным и быстрым. Он так и требовал, чтобы им воспользовались, дабы грациозно танцевать в воздухе, проливая реки крови. Поэтому Санни пришлось немного подкорректировать свою технику. По своим размерам грех утешения был сравним с привычными ему адати, но был гораздо легче. К тому же у него было обоюдоострое лезвие и острие, идеально подходящее для нанесения смертельных ударов. Хотя основные принципы использования двуручного цзяня были теми же, однако он лучше подходил для более подвижного, быстрого, непредсказуемого и коварного фехтования. К счастью, Санни умел использовать все виды оружия и стили боя, сочетая их для достижения оптимального результата. Не то чтобы ему требовалось много технических навыков, чтобы расправиться с этими жалкими мерзостями. Для этих тварей достаточно было просто скорости. Разрубив первую тварь пополам, он слегка сместил вес, сделал шаг в сторону и легко обезглавил другую. Это была падшая, поэтому ее плоть оказалась более устойчивой к воздействию нефритового клинка греха утешения, но, тем не менее, разрубить ее было до жути легко. На белый снег полилась черная кровь. К тому времени, как Санни покончил с двумя отбившимися от роя, масса мерзостей уже достигла его. Вместо того, чтобы вступить в схватку с бесчисленными кошмарными существами, он просто растворился в тени и появился в двух десятках метров от них, в самом центре. Грех утешения со свистом пронесся по воздуху, пожиная очередную жизнь. Затем он снова исчез. Вот так, перепрыгивая с одной мерзости на другую, Санни вскоре добрался до самого сердца толпы падальщиков, где хранитель врат возвышался над низшими существами. Испорченный демон отличался от остальных. Он был выше, сильнее и казался гораздо более древним. Но самое главное, Санни охватило холодное чувство страха. Интуиция била тревогу, кричала, что этот враг силен, опасен, смертельно опасен. Существо напоминало гиганта, тело которого покрывало бледное, странно органическое, похожая на кость броня. Она была испещрена глубокими шрамами и следами коррозии, но казалось, что ее почти невозможно пробить. На лице демона, вернее, вместо лица выступал вперед единственный костяной отросток, похожий на зловещий рог. Санни на долю секунды замешкался. «А ты уродливый?» «Да», времени на раздумья уже не было. Демон заметил его прежде, чем Санни появился из тени, и обрушил на него свои разрушительные кулаки, стремясь превратить противника в лужу крови. Санни тихо выругался и отпрыгнул назад. Хранитель врат ударил лишь по холодной земле, расколов ее и вызвав этим одним ударом небольшое землетрясение. От места удара распространилась мощная ударная волна, повалившая на землю несколько кошмарных существ. Если бы рядом оказался обычный человек, одной этой ударной волны хватило бы, чтобы разорвать его органы и убить на месте. Санни, к счастью, не был обычным человеком. Его броня и вознесенное тело поглотили удар, и все, что он почувствовал, это легкий скрежет. Тем не менее, локальное землетрясение было достаточно сильным, чтобы сбить его с ног. Ах, нехорошо. Обычно в битве с чем-то настолько мощным потеря опоры означала бы смерть. Испорченный демон был достаточно быстр, чтобы нанести завершающий удар задолго до того, как противник успеет подняться на ноги и восстановить свою мобильность, однако в данном случае атаки не последовало. Тени в том месте, куда пришелся удар от кулаков существа, внезапно метнулись вперед и обхватили его запястья, словно черные кандалы. Хранитель врат попытался выпрямиться и нанести еще один удар, однако теневые путы потянули его вниз. Он издал бессвязное рычание, которое разнеслось по полю боя, как дурное предзнаменование, и напряг свои могучие мышцы. Мгновение спустя темные оковы разлетелись на множество осколков, и он снова оказался на свободе. Впрочем, Санни только этого и не хватало. Глава 885. Пожиратель Мириад. Воспользовавшись короткой возможностью, Санни вскочил на ноги, бросился вперед и вонзил свой нефритовый меч в небольшую щель между двумя пластинами брони, прикрывавшими коленный сустав гиганта. Тонкое лезвие греха утешения легко вошло в нее и вгрызлось в плоть демона, выпустив несколько капель гнилостной черной крови. Это было все, что он успел сделать, прежде чем отпрыгнуть назад. Неглубокая рана, нанесенная Санни, была отнюдь не смертельной и даже не тяжелой, но это и не требовалось. Чума зловещего шепота уже передалась хранителю врат от стремительного нефритового клинка. «Посмотрим, насколько силен твой разум, ублюдок». Даже ослабленный мощным ментальным барьером несокрушимой цепи, жуткий шепот греха утешения постоянно атаковал его рассудок. Конечно, странно было считать любое кошмарное существо здравомыслящим в конце концов, все они изначально были безумцами. Но Санни возлагал большие надежды. Демон был демоном, каким бы злым он ни был, он все равно оставался разумным существом. А разум, который делал этих существ такими опасными, тоже можно уничтожить. Наконец хранитель врат нанес еще один удар, да так быстро, что Санни едва успел среагировать. Не имея другого выхода, он стиснул зубы и заблокировал атаку клинком греха утешения. Еще одна ударная волна вырвалась наружу, и его отбросило назад, как пушечное ядро. Черт! Санни отлетел назад, врезавшись по пути в нескольких кошмарных существ. Несколько сокрушительных ударов сотрясли все его тело, и в воздух полетели куски разорванной плоти. Приземлившись в десятках метров от хранителя врат, он ударился о землю, отскочил, а затем немного покатился, оставив в снегу глубокую борозду. Однако на его губах все это время играла злобная улыбка. Это было связано с тем, что он успел нанести порез по запястью демона как раз перед тем, как его блок рухнул. Гигант был уже близко, поэтому Санни, не теряя времени, поднялся и бросился ему навстречу. В течение короткого отрезка времени, который, тем не менее, показался ему вечностью, он танцевал вокруг испорченной мерзости. Ныряя в тени и используя проявление тени, Санни едва успевала пережать страшную тварь на доли секунды. На теле гиганта появилось еще несколько неглубоких ран, капли крови скатывались по костяной броне. Поначалу демон, казалось, совсем не пострадал, но потом, сначала его движения немного замедлились, стали несколько хаотичными, затем его тело напряглось, существо дернулось и вдруг ударило себя по голове, словно пытаясь стряхнуть головокружение. Чем больше ран накапливалось на теле гиганта, тем громче становился шепот зловещего клинка. В конце концов демон застыл в неловкой позе, руки повисли, а шея вывернулась под странным углом. Несколько долгих напряженных секунд он оставался неподвижным. Затем из его пасти вырвался леденящий душу рев, заставивший мир содрогнуться. Какого? Когда рассудок хранителя врат безумия или что там управляло его извращенным сознанием, рухнуло, казалось, бесконечное море жажды крови и неистовства захлестнула мерзость. Издав звериный рык, он снова двинулся и набросился на Санни, подобно горе мышц, костей и убийственной ярости. Санни недолго смотрел на это страшное зрелище, затем спокойно шагнул сквозь тени и появился в 20 с лишним метрах позади обезумевшего ужаса. Его исчезновение, похоже, не сильно повлияло на демона. Возможно, сломленная мерзость даже не заметила этого, охваченная бешенством, вытянула вперед длинные руки, схватила ближайшее кошмарное существо и жестоко разорвала его на части. Затем, не удовлетворившись жутким зрелищем разорванного трупа, она с воем бросилась на окружающий рой, дробя и разрывая тела на куски. Всего за несколько секунд обезумевший демон убил больше кошмарных существ, чем Санни успел встретить. Проклятие! Глядя на разбушевавшегося хранителя врат, Санни не мог не содрогнуться. Грех утешения был действительно страшным оружием. Ему показалось, или шепоты нефритового клинка стали немного отчетливее. Ему казалось, что он действительно может научиться понимать их. Если прислушаться чуть внимательнее, чуть дольше, да, конечно, он сможет. Остальная часть сражения не заняла много времени. Пробужденный верный дьявол и сражались с роем падальщиков на фронте, а взбешенный демон уничтожал его в центре. Многие кошмарные существа пытались атаковать хранителя врат, чтобы спасти свои жизни, но все они потерпели неудачу. А вот Санни этого не делал. Справиться с безмозглым врагом было гораздо проще, чем с хитрым, а обезумевший гигант, казалось, потерял всякую способность здраво мыслить. Поглощенный проклятием зловещего шепота, он превратился в бешеного зверя. Санни использовал это в своих интересах, отвлекая внимание испорченного демона на другие мерзости, пока он методично занимался разрушением его брони. Хитрость заключалась в том, чтобы оставаться незамеченным и атаковать гиганта только со спины. Конечно, пробраться сквозь рой мерзостей, не будучи загнанным в угол, было нелегко, но хаос, поглощающий поле боя, был настолько основательным, что у Санни с этой задачей было даже меньше проблем, чем обычно. В конце концов, он истерзал хранителя врат, уменьшил его силу десятками порезов и, наконец, пронзил его черное, дико извивающееся сердце. Через несколько мгновений сквозь шум битвы до его ушей донесся голос заклинания. «Вы убили испорченного демона, пожиратель Мириад. Ваша тень становится сильнее». Труп великана рухнул на землю, заставив ее содрогнуться. Санни удивленно уставился на него. Испорченный демон внезапно он вспомнил свои первые мгновения на забытом берегу и чудовищную акулу, которая чуть не напугала его до смерти. Это тоже была испорченная тварь. То ли демон, то ли дьявол, если учесть два осколка души, которые Центурион и Карапакса позже извлекли из половины туши, оставленной гораздо более страшным существом. Кто бы мог подумать, что однажды он будет убивать мерзость, сравнимую с этим страшным чудовищем. Покачав головой, Санни взял в руки грех утешения и огляделся. Пора было навести порядок. Глава 886. Зачистка. Хотя пробужденные все еще сражались с остатками роя падальщиков, битва была практически закончена. Хранитель врат был мертв, а Верн при поддержке Ким справился с другой испорченной мерзостью. Бёль, Дорн и Самара выследили самых опасных падших, а местный гарнизон уничтожил остальных. К этому времени остались только самые слабые кошмарные существа. Они, конечно, все еще были смертельно опасны, но падальщики не казались слишком уж грозными, если только они не были старыми и не пожрали много сильных врагов. Более мелкие даже поддавались звериным инстинктам и отвлекались от схватки, забывая обо всем, чтобы впиться зубами в плоть убитых представителей своего вида. В каждом мире для них царили волчьи законы. Некоторое время Санни бродил по полю боя, выискивая падших мерзостей в надежде заработать пару теневых фрагментов. К сожалению, похоже, их не осталось. Остальные защитники Ло-49 действовали довольно тщательно. В конце концов он сдался и присоединился к солдатам гарнизона, чтобы зачистить оставшихся врагов. Работа была быстрой, но утомительной. Они оперативно прочесали поле, где земля была залита кровью и усеяна отвратительными трупами, и расправились с последними падальщиками. В какой-то момент Санни снова оказался возле трупа поверженного им испорченного демона. Поскольку делать ему было больше нечего, он решил выковырять из огромной туши осколки души. С их помощью Ластер и Ким, вероятно, смогут полностью насытить свои ядра и довести когорту до оптимальной силы. Остальные члены уже давно достигли полного насыщения, остались только эти двое. Но даже они были очень близки к этому. Направляясь к мертвому гиганту с жадным блеском в глазах, Санни случайно услышал приглушенные голоса пробужденных из местного гарнизона. «Боги, посмотрите на это чудовище! Проклятие! До меня, конечно, доходили слухи, но увидеть это своими глазами. Он действительно пошел на испорченного демона в одиночку. Да, это было жутко. Я мало что видел, но битва, видимо, была жестокой. Треть всего роя была уничтожена только потому, что эти ублюдки попали под перекрестный огонь, представляете? Наверное, не зря его называют дьяволом». Скрывая улыбку, Санни приблизился к туше пожирателя Мириад и поднял грех утешения, собираясь прорубить прочную костяную пластину на груди. Однако затем он слегка наклонил голову. С другой стороны мертвого гиганта доносились странные звуки. Ням-ням хрусь ном-ном хлюп. Нахмурившись, он бесшумно запрыгнул на массивный труп и посмотрел вниз. Там крошечный падальщик жадно вгрызался в жесткую плоть мертвого демона. Жалкое существо выглядело как тощий голодный гремлин ростом всего лишь по колено Санни. Зато у него был рот, полный острых треугольных зубов, которые на удивление хорошо справлялись с задачей раздирания трупа. Хм, похоже, даже у кошмарных существ есть карлики. Санни наблюдал, как маленький чертенок оторвал зубами кусок окровавленного мяса, поднял голову и с возбужденным рычанием проглотил кусок плоти своего бывшего повелителя. И тут паразит заметил, что сверху на него смотрит человек. Возможно, из-за зачарования знамения ужаса, наложенного на грех утешения, а возможно, потому, что у юной мерзости хватило ума почувствовать ужас перед превосходящим хищником, ее глаза расширились от страха. Крошечный падальщик на мгновение замер. Затем он закричал и бросился прочь от туши пожирателя Мириад, пытаясь убежать. Санни моргнул. Ну, это впервые. Не желая тратить сущность на проявление тени, он просто вызвал проворный шип. К тому времени, когда тяжелый кунай появился в его руке, мерзкая тварь была уже далеко. Не особо беспокоясь, Санни прицелился и послал кунай в полет. Падальщик был в доли секунды от смерти, но в последний момент споткнулся и жалко упал. В результате лезвие кунай отсекло ему только два пальца на руке. Санни нахмурился и потянул за невидимую нить, призывая проворный шип вернуться, чтобы метнуть его снова. На этот раз он не собирался промахиваться. Подавив шепот греха утешения и гнетущую тягу зова, он прогнал все остальные мысли и сосредоточился только на крошечной фигурке убегающего чертенка. Именно в этот момент кто-то произнес тоном холодного презрения: «Дурак». Санни вздрогнул и оглянулся. «Ха, кто это сказал?» Хотя знакомый голос звучал как будто совсем рядом, вокруг никого не было. Если подумать, Сан не очень хорошо знал этот голос. Это был его собственный голос. Смутившись, он почесал затылок кончиком проворного шипа. Это была навязчивая мысль. Из-за внезапного отвлечения раненый падальщик удалялся все дальше и дальше. Но что еще важнее, концентрация Сан не была нарушена. Вся информация, которую он игнорировал, чтобы сделать хороший бросок, хлынула в его сознание. Его глаза расширились. «Профессор!» Санни вздрогнул и повернулся, глядя в сторону исследовательской базы. Там, глубоко под одним из научных зданий, около сотни гражданских лиц были заперты в укрепленном убежище, нервно ожидая, когда солдаты гарнизона объявят, что можно выходить. Среди них были профессор Абелли и его ассистентка Бет. В убежище находился еще один человек, тот, кто тихо сидел в темном углу. Он дремал. Несколько секунд назад. Нет, нет, нет. Санни спрыгнул с трупа демона и нырнул в тень, пройдя сквозь нее и оказавшись в убежище. Однако он знал, что не успеет появиться там вовремя. Нескольких мгновений было более чем достаточно, чтобы произошло самое худшее. Поэтому он принял быстрое решение. За то короткое мгновение, которое потребовалось ему, чтобы завершить теневой шаг, острая боль внезапно пронзила все его существо. Глава 887. Поверхностное суждение. Санни хватило доли секунды, чтобы понять, что произошло. Кто-то из ученых, запертых в убежище, заснул во сне. Этот человек был втянут в первый кошмар и умер. Возможно, испытание заклинания было особенно суровым, а возможно, ученый был слишком слаб. Возможно, удача просто была не на его стороне. В конце концов, это не имело значения. Важно, что семя кошмара в его душе расцвело, и смертоносная мерзость была выпущена в мир бодрствования. Багровая кровь на белом лабораторном халате, гротескная фигура, напоминающая жуткое слияние человека и чудовищного манекена из плоти, крики страха, полные шока глаза. Кошмарное существо только появилось на свет, но уже выплеснуло свое убийственное безумие на беззащитных граждан в убежище. Все опоздали среагировать, автоматические системы защиты, охранники, выставленные в бункере, даже сам Санни. Хотя он уже нырнул в тень, он знал, что короткое мгновение, которое потребуется ему, чтобы преодолеть огромное расстояние между залитым кровью полем боя и убежищем, может означать разницу между жизнью и смертью для профессора Абеля. Призвать святую было делом быстрым, но и на это требовалась секунда-другая. Тогда он перешел к немедленным действиям, применив проявление тени. Он приказал тени, наблюдавшей за старым ученым, принять осязаемую форму и противостоять взбесившемуся кошмарному существу. Почти мгновенно острая боль пронзила его существо. Тень получила урон, а значит, и его душа тоже. Сколько бы раз Санни не испытывал на себе атаки души, его все равно поразили эти мучительные ощущения. Мгновение спустя он выскочил из тени, притаившейся в углу подземного убежища, и огляделся, пытаясь сквозь боль оценить ситуацию. Прошло всего несколько секунд с тех пор, как несчастный ученый превратился в гротескную мерзость. Но несколько человек, оказавшихся рядом с превратившимся чудовищем, были уже мертвы. Их отрубленные конечности валялись на полу, заляпанном кровью. Сама тварь бросилась на группу испуганных людей, среди которых были ошеломленные профессор и Бет. Девушка пыталась прикрыть старика своим телом, но это было бесполезно. Ее хрупкая обычная плоть ничуть не замедлила бы движение существа. Крики ужаса наполнили воздух. Однако мерзость словно застыла на месте. А все потому, что между чудовищем и ученым стояла надменная тень, отталкивая его рукой. Другая рука обхватила костяную косу, пронзившую бок тени, и не дала ей вонзиться глубже.